Глава 22. Шагать в Австралии — это как прыгать с закрытыми глазами с качелей. Удар земли по ногам, минута отдыха и снова прыжок. Первым шагом Иоша ушел в лес, и дальше мы двигались по его краю на север. Уже на третьей остановке астрал начал преображаться. В воздухе появились разноцветные духи вместе с кучей странных существ. Стала ярче растительность. Лес больше не напоминал помойную яму, и наше настроение начало улучшаться. Впрочем, продлилось это недолго. После 10-го прыжка мы оказались на небольшой поляне с пожелтевшей травой. Вся живность опять куда-то исчезла, а в лицо пахнуло запахом аммиака. «Вот же дерьмо!» — выдохнул я, оглядев окружающие поляну деревья. «Нам далеко еще?» «Один шаг», — хмуро буркнул енот, и, обернувшись человеком, указал рукой на северо-восток. «Они где-то там, на открытом пространстве. Я выведу нас из леса примерно в четверти ри от Эйки. Остаток пути пройдем пешком». «Неко!» Енот посмотрел на невозмутимую кошку. «Прикрой нас от хаоса. Там, на месте, и, если что, по дороге». «Да», — кивнула девочка. «Я прикрою». «Хорошо, тогда пошли». Иоша взял меня за запястье, глаза енота позеленели. Земля привычно прыгнула из-под ног, а в следующий миг я со всего маха врезался в невидимую преграду. По ощущениям, словно с разбега налететь на боксерскую грушу, которую толкнули тебе навстречу. Не смертельно, но приятного мало. Словив от удара нокдаун, я рухнул с высоты на землю и, прокатившись по траве, прибольно приложился плечом. Все еще плохо ориентируясь в окружающем пространстве, вскочил на ноги, выхватил меч, огляделся и... никого не увидел. Ну, кроме Иоши и Неко, которая висела в 10 метрах впереди над травой и усиленно морщила лоб. Оба вроде в порядке, и ладно. Кошке вообще плевать на любые аварии. А енота приложила, как и меня. Но раз шевелится, значит жив. А Неко, если нужно, подлечит. Непонятное происшествие выкинуло нас на открытую местность. Равнина, поросшая травой, тянулась вперед километров на 5 до тонкой полоски леса на горизонте. За спиной пологий холм, поросший зарослями невысоких кустарников. Трава под ногами достигала колен. К витающему в воздухе ароматам примешивался четкий запах сортира. В километре левее паслось небольшое стадо каких-то животных, но на домашних коров они не походили. «Вот же!» Добавив пару фраз, которые в телевизоре обычно запикивают, Иоши поднялся на ноги, с досадой посмотрел на свой разорванный рукав и, переведя взгляд на Неку, выдохнул. «И как это понимать?» «Она там», — перестав морщить лоб, пояснила девочка. «Я решила, пусть не знает, что вы здесь». И только сейчас до меня дошло, что мы уже не в Австралии. Не, ну после такого приземления сразу и не сообразишь, где находишься. Ну и теперь стала понятна причина нашей аварии. Неко почувствовала элит и выкинула нас от греха из тонкого мира. Здорово, конечно, но самые поганые предчувствия начинают оправдываться. Там впереди ребята. И если эта сука где-то поблизости, можно ожидать всякого. «Она — это элит?» — уточнил у Неко енот. И, дождавшись утвердительного кивка, обернулся. Внезапно его лицо побледнело. Он указал рукой мимо меня на холм и в отчаянии прокричал. «Таро! Там!» «Что?» Резко обернувшись и не заметив опасности, выдохнул я. «Что ты увидел?» «Там, за холмом, демоны! Их тьма! И наши все тоже там!» «Сука!» Взбежав на вершину холма, я окинул взглядом открывшееся пространство и выматерился, чувствуя отчаяние и безумную ярость. В душу словно плеснули азота. Оберег превратился в раскаленный металл, противно заломило запястье. Эта тварь все-таки привела сюда демонов, а местным богам на это, судя по всему, положить. Примерно в 4 километрах от того места, на таком же холме, по 5 сотен в ряд выстроились легионеры Ясудо. Своим нечеловеческим зрением я прекрасно видел их напряженные лица. Нори на левом фланге, ближе ко мне. Рядом с ним Эйка и все 30 телохранителей. Танаки с его бойцами нигде не видно, но они, скорее всего, за холмом. Все ждут, и ждать осталось недолго. От леса напротив к холму приближается толпа они. Демоны идут не торопясь, грузно переваливаясь на ходу и неся на плечах свои жуткие палицы. Такого количества тварей в Империи не видели, наверное, со времен Великой войны. Навскидку 1500 демонов и еще 1500 толпится около леса, во главе с рогатым гигантом. Чудовище с ног до головы заковано в сталь, и отсюда не разобрать, кто это, демон или корова. На большинстве они кожаные доспехи, у кого-то укреплены стальными пластинами. Этих уродов и голыми-то хрен убьешь, а уж в броне. Ситуация поганая и понятная. Элит десантировала своих подручных в лесу. Эйка почувствовала это и сообщила князю. А кровный брат принял решение драться. Оно и правильно. Они, в отличие от низших асуров, спокойно перемещаются по астралу. И догнать отступающих людей им не составит труда. При таких раскладах разумнее выбрать удобное место и навязать противнику бой на своих условиях. Только вот 1000 демонов — это приговор даже для всей армии клана. Впрочем, выбора нет. В плен тут никого брать не будут. Демонам осталось идти недолго. 300-400 метров до строя щитов. Ребята Кояма уже изготовились для стрельбы. А мне минут 10 туда бежать, если не больше. Впрочем, без меня они не закончат. «Как же так? Это же неправильно!» — дрогнувшим голосом произнес поднявшийся следом за мной енот. Но в следующий миг черты лица приятеля заострились. Он перекинулся в зверя и, прорычав «Твари!», побежал с холма в сторону наших. Одновременно с этим ярость накрыла меня с головой и, смыв отчаяние, разгорелась в душе ярким заревом. Чудовищная боль сдавила запястье, а в голове зазвучал шум далекого леса, который мгновением позже сменился звуками надвигающейся грозы. Свист ветра, яростные раскаты грома, вспышки молний надвинулись и словно бы прошли сквозь мое существо. Перед глазами возникли какие-то горы, и лицо кицуны, взгляд которой светился любовью. В следующий миг чудовищная боль рванула тело на части и бросила меня на землю. Тело словно вывернулось наизнанку, превратилось в фарш, а потом стало вдруг невесомым. Перед глазами снова пробежала вереница картин, и я увидел возле себя чудовище, похожее на ту тварь из чертога смерти, которую не брали автоматные пули. Только этот монстр имел большее сходство с человеком. Здоровенный волк-оборотень или, скорее, лис. Заметив мой взгляд, он оскалился, протянул мне свою правую лапу, и я понял, что если возьмусь за нее, то умру. Просто потеряю рассудок. Возможно, не сразу, но все закончится быстро, и именно этим. А еще я понял, что смерти не избежать. Ее можно только отсрочить. День, два, возможно, неделя. Впрочем, мне большего и не надо. Хватит и пары часов. В следующую секунду меня выкинуло в реальность. Безумие никуда не исчезло. Достаточно протянуть руку, но... возможно, потом. Сейчас у меня другие задачи. Поднявшись с травы, я удовлетворенно оскалился, скользнул взглядом по изменившимся вместе с телом доспехам и побежал. Подготовленный боец в среднем обвесе пробежит 4 километра минут за 20. У меня это получится раза в 4 быстрее. Я бежал скачками и, балансируя хвостом, без труда огибал ямы с неровностями. Чувства обострились до предела, и мне было прекрасно видно, что творится впереди. Я видел, как бойцы Коямы пускают стрелу за стрелой в наступающую толпу, видел умирающих демонов. У телохранителей в караване было только по 2 зачарованных стрелы. Сейчас же ситуация изменилась. Да, они нереально живучи, и одной стрелой их убить невозможно. Но когда лучников 30 и у них по полному колчану, с полусотни метров демоны перешли на бег, и в этот момент в их строй ударила пущенная князем волна. Нори не зря берег до последнего жемчуг. Жуткое заклинание прокатилось сквозь толпу наступающих, и долину огласил яростный рев. Со стороны это напоминало серию взрывов на фабрике манекенов. Изломанные и окровавленные тела, болтая конечностями, подлетали в воздух метра на 3. Мне на бегу не было видно, сколько у брата получилось забрать. Но на пристани ширина волны достигала метров 15, а значит, с полсотни уродов уже в Кимон не вернутся. Уцелевшие твари продолжили бежать наверх, и часть из них влетела в выросшие на склоне кусты. В бой вступила лисица. В следующий миг по долине пронесся чудовищный грохот. Волна демонов накатила на щитовой строй. Ненависть и досада разрывали меня на части. Бежать вот так, смотреть и не иметь возможности убивать. До холма, на котором происходило сражение, оставалось примерно четверть пути. Енот отстал, но Иоши не воин. Ему бы вообще по-хорошему в драку не лезть. Но кто я такой, чтобы указывать другу? Там его женщина и те, к кому он уже успел привязаться. У мужчины при таких раскладах выбора нет. Деревянный щит — плохая защита от канаба в руках монстра-тяжеловеса. И твари проломили линию щитов сразу в трех местах. Устояли только вторая и третья сотни. Да и то только потому, что перед ними выросло больше всего кустов. Со стороны на это было трудно смотреть. Канабы взлетали и опускались, разбивая щиты, проламывая доспехи, и в первые минуты тысяча потеряла около сотни солдат. Впрочем, бегущих я не увидел. И дело тут даже не в том, что ребята отчаянно смелые. Тут другое. Смерть в этом мире — это совсем не конец. Там, откуда я сюда пришел, тоже. Но здесь это непреложный факт. Гибель в бою с врагами человечества обеспечит отличное перерождение. А бегство замарает карму так, что потом до старости не очистишь. Так что результатом этой битвы может быть только полное уничтожение. Или хаос, или жизнь и порядок. Третьего не дано. Вломившиеся в строй твари убивали легионеров десятками, но и сами подыхали под ударами копий. На напирающих демонов рушились ледяные обломки, роились в толпе темно-коричневые облака. Когда мне оставалось бежать не больше 100 метров, а первые, четвертые и пятые сотен уже фактически не существовало, из-за холма донесся рев множество глоток, и латная конница, разогнавшись, вломилась в левый фланг взорвавшихся тварей. Тяжелая кавалерийская пика — это красиво и страшно, особенно когда она в умелых руках. Каким бы живучим ты ни был, удар стального наконечника в морду гарантированно вышибает мозги. Впрочем, атака в корпус тоже в большинстве случаев будет фатальной, ведь пика не стрела и даже не пехотное копье, и когда ее загнали с разгона, грохнуло так, что слышно было, наверное, даже в Сайтаме. Дикое ржание дистрия, лязг железа, трехэтажный мат, возмущенный рев и громкие предсмертные хрипы чудовищ прозвучали в моих ушах торжественной музыкой. Не зря. Все было не зря. И пусть победа нам это не принесет. Крылатая тварь сегодня не досчитается многих. Вторая полутысяча они вместе со своим чудовищным командиром уже выдвинулась к сражению, и до них еще 300 метров, не меньше. Элит решила, что 500 тварей будет мало, и отправила 1000. Да, эта сука правильно просчитала, но 300 метров — это же целая вечность. Подбежав к демонам справа и ни разу не запыхавшись от долгого бега, я вскинул левую руку и, добавив Суёку силы, влепил 2 полумесяца в самую гущу толпы. Со сменой формы артефакт усилился на порядок. И случись сейчас на пути заклинания тот асур, его бы гарантированно перерезало пополам. С они такая же песня. Водные полумесяцы прошли по толпе длинной очередью крупнокалиберного пулемета, разрывая тела и превращая все на своем пути в куски кровавого мяса. Ни мгновения немедля я перехватил меч и принялся рубить замешкавшихся чудовищ. В толпу не лез, моя сила в движении, а на открытом пространстве попробуй меня достань. Хвост у лисицы — это что-то вроде палки в руках идущего по струне акробата. Отличный балансир, дающий возможность быстро перемещаться, постоянно изменяя траекторию выпадов и движений. С моей скоростью самое то. Они поняли, что их убивают секунд через 10, когда 5 тварей уже дергались в предсмертных конвульсиях. Впрочем, это им ничем помочь не могло. Тут не мрачный лес, я изменился. Они и там-то не могли ничего со мной сделать. Ну а здесь и подавно. Я метался по краю толпы, рубя неповоротливых тварей, и без труда уворачиваясь от жутких дубин. В моей голове все громче звучали громовые раскаты. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что это последняя драка. Цепь истончилась до предела, и сила скоро перельется через край. Ее излишек можно слить с заклинаниями, тем самым продлив ненадолго агонию. Но магия по-прежнему мне недоступна. Только Сайоку, оберег и меч. Артефакт уже заполнен, но он на откате. В оберег много не слить. Ну а катана уже разве что не светится от переполняющей ее силы. Это ведь только копия. Настоящий меч по-прежнему хранится в астрале. Вместе с раскатами грома мне в голову стучалось просыпающееся существо. Но в бою у меня получалось не пускать в себя прошлое. Я рубил, уклонялся и снова рубил, полностью сосредотачиваясь на убийстве. Ведь плевать, что будет потом. Главное здесь и сейчас. Делай, что должно, и оно как-нибудь вывезет. «Таро! Лево!» Окрик Неку прорвался сквозь громовые раскаты. Слева мелькнула и погасла оранжевая вспышка. Следом прилетел огненный шар. А от огня кошка защищать не умеет. Страшный удар в бок отбросил меня 3 метра. Плетёный нагрудник погасил пламя и защитил тело не хуже испанской кирасы. Но физика никуда не исчезла. Отлетев вправо и запнувшись о труп, я рухнул на землю и только чудом смог увернуться от удара дубиной. Шипастое навершие с противным хрустом разорвало дерн в сантиметре от моей головы. Но вскочить мне не дали. Промахнувшийся гигант пробил ногой в бок и снова вскинул над головой канабу. Закрытый рогатый шлем, серая пластинчатая кираса и трехметровый рост. Элит поставила во главе своей армии одного из высших асуров. Ведь только они владеют заклинаниями стихий. Все это за пару секунд пронеслось у меня в голове, когда вокруг ног урода заплелись коричневые лианы. И Оши все-таки добежал. Асур рванул в бок, он покачнулся и, яростно заревев, рухнул на траву. Пользуясь заминкой, я попытался вскочить, но подбежавший демон пробил мне палец в бок. От такого не спасет даже плетеный нагрудник. Чудовищный удар отбросил меня назад. Громко хрустнули ребра. Тело парализовало от боли, перед глазами поплыла оранжевая пелена. В следующий миг яростный раскат грома вырвал меня из затягивающего забвения. Пелена расступилась, и я снова увидел лицо своей матери. Мгновение спустя рядом появился огромный оборотень и, не спрашивая, шагнул в меня целиком. Яростный дух синего леса. Моя вторая кожа и боевая форма. И словно не было 4000 лет. Разум включился, доспех тут же откликнулся, и по телу пробежала волна приятной прохлады. Добавленные в арсенал молния и вода мелькнули перед внутренним взором искрящимися символами, а уже в следующий миг я поймал левой рукой навершие летящего в лицо канабу. Вскочив на ноги, я кулаком размозжил голову обнаглевшему демону и метнулся к поднимающемуся асуру. Схватив высшего левой рукой за глотку, я сломал ему шею и добавил простенькое заклинание, чтобы эта тварь не вздумала подниматься. Быстро срубив трех отшатнувшихся демонов, я указал рукой в сторону подбегающей полутысячи и высвободил захлестывающую меня силу. Только так, иначе подохну. То, что произошло дальше, поразило даже меня самого. Оно и неудивительно, ведь моей стихией молнии никогда не была. В бегущих демонов с неба ударил десяток разрядов, испепеляя все на своем пути и оставляя в земле оплавленные траншеи. Спустя мгновение молнии соткались в гигантского фиолетового спрута. Он взмахнул щупальцами, и полутысяча перестала существовать. До холма добралось не больше пары десятков. С некоторым трудом уложив случившееся в голове, я кинул остатки силы в клинок и прыгнул к ближайшим они. В следующий миг мне в грудь метнулась здоровенная крылатая тень. В бой ожидаемо вступила элит. Встретив тварь ударом клинка, я ушел с направления атаки, но королеве Асуру все-таки удалось зацепить меня за плечо и отправить в астрал. В этот раз не было никаких проблем с переходом. Прокатившись по траве и стиснув зубы от боли, я вскочил на ноги и, мысленно увеличив цепь у себя на запястьях, с ненавистью посмотрел на королеву Асуров. Она висела в воздухе в трех десятках метров передо мной, расправив за спиной крылья. Ни о каких законах физики тут речи не шло. Хотя какая в астрале физика? Выглядела элит точно так же, как в нашу последнюю встречу. Легкая броня, сапоги, корона на голове и копье. Только сейчас я знал, что это не боевая форма. В боевую форму она, очевидно, перекидываться не хочет, потому что ее могут почувствовать. И только поэтому у меня получилось пережить первую ее атаку. «Я ведь предупреждала тебя не попадаться у меня на пути!» Оскалив зубы, холодно произнесла дьяволица и, взмахнув копьем, ударила конусом хаоса. Ярко-оранжевая волна, выжигая все на своем пути, метнулась ко мне и бессильно разбилась о салатовый щит. «Ты забыла, где находишься, шлюха?» Четко поставленным голосом усмехнулась появившаяся справа от меня кошка. «Проваливай в свой поганый кимон! Здесь тебе совершенно не рады!» В следующий миг Неко обернулась огромной черной пантерой, и меня тут же накрыло дежавю. Ведь это уже было когда-то. Я и она. Вот так, вдвоем, на самом краю. Впрочем, вспомнить мне не дали. Элит бросилась в атаку и стало не до того. Сбив клинком выпад оранжевого копья, я выбросил вперед обе руки и со всей возможной силой пробил гарды в район ключицы. Хрустнуло. Элит отшатнулась, а в следующий миг ей в руку вцепилась пантера. Без особого труда Неко опрокинула крылатую тварь на траву, а дальше произошло ожидаемое. Элит начала превращение. Мгновенно увеличившись в размерах, королева Асуров отбросила пантеру, как новорожденного котенка, и издала ужасающий рев. Огромная, не меньше 7 метров в высоту, с покрытым костяными пластинами телом, перепончатыми крыльями и птичьей головой, она лишь отдаленно походила на свои изваяния в храме. Мощные обезьяньи лапы заканчивались жуткими пальцами с загнутыми когтями. Голову венчали загнутые рога, ступни заменяли копыта. Завершив превращение, богиня полоснула по нам с пантерой оранжевым взглядом и, взлетев, вскинула над головой лапы. «Прощай!» Затухающим эхом пронесся у меня в голове голос Неко, но смерть не пришла. В крылатую тварь ударил поток ярчайшего света, а в следующий миг упавшая с неба валькирия сильнейшим ударом отшвырнула тварь метров на 30. Она все-таки вернулась. И вот почему Балев испугался яркого солнца. Ростом никак не меньше элит, в сияющей легкой броне, с белым небесным мечом и треугольным щитом. Салисе была прекрасна даже в своей боевой форме. Парой молниеносных атак богиня срубила ошеломленной дьяволице половину крыла и ударом щита бросила ее на землю. «Ты забыла условия, тварь?» Больше не атакуя, холодно бросила Салисе в морду поднимающейся дьяволице. «Ты сейчас жива только потому, что я их соблюдаю. Пошла вон! И не вздумай больше попадаться мне в таком виде на этой земле!» Ничего не ответив, королева асуров вновь приняла облик женщины и мгновением позже исчезла. Салисе повисела в воздухе пару секунд, затем опустилась на землю и, обернувшись ко мне, превратилась в черноволосую незнакомку. Сейчас она была ниже меня примерно на метр. Я попытался принять прежний облик, но понял, что не могу этого сделать. А еще понял, что мне остались уже считанные минуты. Проснувшаяся сила не умещалась в моей сущности. Мысли путались, перед глазами снова мелькали какие-то образы. В голову лезли обрывки воспоминаний, и мне стоило огромного труда их туда не пускать. Кивнув подошедшей пантере, богиня приблизилась и снизу вверх посмотрела в мои глаза. «Здравствуй, госпожа!» – прорычал я. «С возвращением!» «Здравствуй, старый друг!» – с грустной улыбкой произнесла Салисе. «Это возвращение далось мне нелегко. И в ближайшее время я помочь тебе не смогу. Вскоре окажешься в Хэйянкё. Этого уже не избежать. Помни, что я говорила раньше». «Но...» – прошептал я, балансируя где-то на грани безумия. «Я же...» «Ты слишком рано решил вернуться», – произнесла Салисе и, подняв руки, взяла меня за запястье. «Подожди. Еще придет время». В следующий миг меня накрыла волна обжигающей боли, и сознание благоразумно погасло. 28 сентября 2022 года. Город Москва. Конец четвертой книги. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.